Глава 12. Спустя 10 дней утром на столе у Мартина Бека лежал ответ из Америки. Конверт он заметил сразу, еще не затворив за собой дверь. Снимая пальто, он увидел в зеркале свое лицо. Бледное, сунувшееся под глазами темные мешки. И причина тому не грипп, а недосыпание. Он вскрыл большой коричневый конверт и вынул протоколы двух допросов. Письмо, написанное на машинке, и листок с биографическими сведениями. С любопытством пролистав бумаги, Бек подавил желание немедля их прочитать. Вместо этого он пошел в секретариат и потребовал срочно перевести документы и отпечатать в трех экземплярах. Из секретариата он поднялся выше этажом и, открыв дверь, очутился в кабинете Кольберга и Меландера. Они сидели за столами спиной друг к другу и работали. «Вы что, сделали перестановку?» «Единственная возможность выдержать», — ответил Кольберг. Как и Мартин Бек, он был бледен, веки покраснели от бессонницы. Непоколебимый Меландер выглядел как обычно. Перед Кольбергом лежала машинописная копия рапорта. Он провел указательным пальцем по строчкам и сказал: «Датчанка госпожа Лиселотта Энсон, 61 года, сообщает полиция Велле, что поездка была очаровательная, что холодные закуски были также превосходные. Однажды целый день и целую ночь лил дождь, и пароход несколько запоздал, и что на вторую ночь, когда на озере шел дождь, ее мучила морская болезнь. И все же поездка оказалась восхитительной, и все пассажиры ужасно милые. Милую девушку на фотографии она вспомнить не может. Во всяком случае, она не сидела с ней за одним столом, но капитан просто душка, и ее муж говорит, что кормили их замечательно, а порции какие! При всем желании не съешь столько. Погода была превосходная, за исключением того дня, когда шел дождь. Они даже не представляли себе, что Швеция такая красивая. Я, черт возьми, тоже понятия не имел об этом. Они большей частью играли в бридж с очаровательной южноафриканской парой, господином и госпожой Хойт из Дурбана. Только вот койки чересчур маленькие. И однажды вечером, пожалуй, тут что-то есть, на постели сидел большой лохматый эдакоп. Ее муж с большим трудом выгнал его из каюты. Наконец эдакоп... «Эдакоп — это сексуальный маньяк?» «Паук», — сказал Меландер, не вынимая трубки изо рта. «Обожаю датский язык». Ничего необычного они не заметили, не слышали и не видели. В заключении полицейский Тофт из Вейли, который вел допрос, пишет, что свидетельские показания говорливых стариков едва ли способны пролить свет на интересующий нас случай. «Убийственное мастерство подводить итоги». «Посмотрим, посмотрим», — пробурчал Меландер. «Благополучие братского народа», — сказал Кольберг и взял дырокол. Мартин Бек, сутулясь, стоял у торца письменного стола и копался в бумагах. Что-то бормотал себе под нос. За 10 дней им удалось установить местонахождение 2/3 лиц, находившихся на борту «Дианы». Тем или иным способом они связались примерно с 40 пассажирами, а с 23 уже побеседовали и располагали официальными протоколами. Однако в целом результат был плачевный. Из опрошенных ни один толком не мог ничего сообщить о Розане Магроу. Некоторые лишь мельком видели ее на пароходе во время рейса. Меландер вынул трубку изо рта и сказал: «Карл Оке Эриксон, член экипажа. Мы его нашли?» Кольберг заглянул в один из своих списков. «Кочегар. О нем мало что известно. 3 недели назад он нанялся на финское грузовое судно и отплыл из Гетеборга. «Ну, как?» — сказал Кольберг и гордо взглянул на Мартина Бека. «Угу», — буркнул Меландер. «Ему 22 года?» «Да. А что ты подразумеваешь под «угу»?» «Его имя мне кое о чем напоминает. Ты тоже наверняка помнишь. Только звали его тогда не так. «Что бы ты ни вспомнил, это, безусловно, соответствует истине», — безропотно согласился Кольберг и, обращаясь к Мартину Беку, заметил. «Память у этого дьявола, как у слона в цирке. Просто компьютер какой-то». «Знаю. И курит жуткую махру». «Я скоро вспомню», — сказал Меландер. «Ясное дело». «Черт, как же я устал!» — воскликнул Кольберг. «Спишь маловато», — заметил Меландер. «Да». «Нужно как следует высыпаться. Я сплю 8 часов каждую ночь. Мне бы только голову донести до подушки». «А что говорит об этом твоя жена?» «Ничего. Она засыпает еще быстрее. Иногда мы даже не успеваем погасить свет». «Грандиозно». «Нет, я так не умею». «Почему?» «Не знаю, не могу заснуть, и все». «Чего ж ты тогда делаешь?» «Лежу и думаю, какой ты жуткий тип». Кольберг снова принялся за письма, Меландер выбил трубку и уставился в потолок. Зная его, Мартин Бек догадался, что он вводит новую информацию в бесценную картотеку памяти, куда он закладывал все, что когда-либо видел, читал или слышал. Через полчаса после обеда девушка из секретариата принесла перевод. Мартин Бек снял пиджак, запер дверь и приступил к чтению. Сначала письмо. «Дорогой Мартин, кажется, я понял, что ты имеешь в виду. Протоколы допросов, которые я высылаю, переписаны непосредственно с магнитофонной ленты. Я ничего не менял и не сокращал. Таким образом, ты можешь сам оценить этот материал. Если хочешь, могу раскопать других людей, которые знали ее. Но, думаю, лучше этих двух не найти. Надеюсь, с Божьей помощью вы схватите мерзавца, совершившего это преступление. Если и когда ты выследишь эту собаку, не забудь, поддай ему и от меня. Посылаю обобщенные биографические сведения, которые сумел собрать, и комментарии к протоколам. С приветом, Элмер!» Мартин Бек отложил письмо и взялся за протоколы. Первый был озаглавлен так. «Допрос Эдгара М. Малвини в офисе прокурора. Омаха, Небраска. 11 октября 1964 года. Допрос провел лейтенант сыскной полиции Кафка. При допросе присутствовал свидетель, сержант Ромни. Кафка. Вы, Эдгар Монкьюр Малвини, 33 лет, проживающий в этом городе на 12-й Восточной улице. По образованию вы инженер и уже год работаете заместителем заведующего отделом в Northern Electrical Corporation. Омаха. Правильно? Малвини. Совершенно верно. Кафка. Ваш допрос ведется не под присягой, и ваши свидетельские показания не будут заверены нотариально. Отчасти вопросы, которые я вам задам, касаются интимных подробностей вашей личной жизни, и вы, быть может, сочтете их неудобными. Ваш допрос носит чисто информативный характер, и ни одно из ваших высказываний не будет опубликовано или использовано против вас. Я не могу заставить вас отвечать, но хочу подчеркнуть следующее. Отвечая на все вопросы с полной искренностью и максимально подробно, вы можете оказать действенную помощь в задержании и наказании виновного или виновных в убийстве Розанны Магроу. Малвини. Я сделаю все, что в моих силах. Кафка. 11 месяцев назад вы жили и работали в Линкольне. Малвини. Да, в должности инженера муниципального технического управления, отдел уличного освещения. Кафка. Где вы жили? Малвини. В доме 83 по улице Гринок-Роуд. Я и один из моих товарищей по работе снимали там квартиру. В то время мы оба были неженаты. Кафка. Когда вы познакомились с Розанной Магроу? Малвини. Почти 2 года назад. Кафка. Иными словами, осенью 1962 года? Малвини. Да, в ноябре. Кафка. При каких обстоятельствах вы встретились? Малвини. Мы встретились на вечеринке у моего коллеги Джонни Матсона. Кафка. В гостях? Малвини. Да. Кафка. Этот Матсон часто встречался с Розанной Магру? Малвини. Вряд ли. Вечеринка была открытая, множество народу приходило, уходило. Джонни и Розанна были знакомы шапочно, по библиотеке, где она работала. Он приглашал толпы разных людей. Бог его знает, где он с ними знакомился. Кафка. Как вы познакомились с Розанной Магру? Малвини. Не помню. Просто познакомились. Кафка. Вы пошли на эту вечеринку, намереваясь познакомиться с какой-нибудь женщиной? Пауза. Кафка. Будьте добры, ответьте на вопрос. Малвини. Я пытаюсь вспомнить. Возможно, у меня тогда не было постоянной подруги, но, скорее всего, я пошел туда потому, что в тот вечер ничего другого не предвиделось. Кафка. И что же произошло? Малвини. Мы с Розанной познакомились чисто случайно. Поболтали немного, потом потанцевали. Кафка. Сколько танцев? Малвини. Два первых. Вечеринка только-только началась. Кафка. Значит, познакомились сразу же? Малвини. Да. Кафка. И? Малвини. Я предложил уйти. Кафка. Уже после двух танцев? Малвини. Точнее, во время второго танца. Кафка. И что ответила мисс Магроу? Малвини. Она сказала, ладно, пошли. Кафка. Так просто? Малвини. Да. Кафка. Что побудило вас сделать такое предложение? Малвини. Я обязан отвечать на подобные вопросы. Кафка. В противном случае наша беседа бессмысленна. Малвини. Окей. Когда мы танцевали, я заметил, что она возбуждена. Кафка. Возбуждена? Каким образом? Сексуально? Малвини. Да, конечно. Кафка. В чем это проявлялось? Малвини. Я не могу объяснить конкретно. Ну, во всяком случае, это было очень заметно по ее поведению. Точнее, не могу объяснить. Кафка. А вы сами, вы тоже были сексуально возбуждены? Малвини. Да. Кафка. Вы пили спиртное? Малвини. Стакан мартини, не больше. Кафка. А мисс Магроу? Малвини. Розанна никогда не пила спиртных напитков. Кафка. Значит, с вечеринки вы ушли вместе. Что случилось потом? Малвини. Оба мы были без машины. Мы взяли такси и поехали к ней домой, на вторую Южную улицу, 116. Она и сейчас там живет. То есть жила. Кафка. Она не возражала, чтобы вы поехали вместе с ней? Малвини. Мы перекинулись несколькими пустяковыми фразами. Ну, вы знаете, обычные шутки. Дословно я сейчас уже и не помню. Впрочем, на нее это, как мне показалось, нагоняло скуку. Кафка. Вы заигрывали друг с другом в такси? Малвини. Мы целовались. Кафка. Она сопротивлялась? Малвини. Вовсе нет, я же сказал, мы целовались. Кафка. Кто расплатился с шофером? Малвини. Розанна. Я не успел ее остановить. Кафка. А потом? Малвини. Мы вошли в квартиру. Там было просто замечательно. Помню, я удивился. У нее была масса книг. Кафка. Что вы делали? Малвини. Ну... Кафка. Интимная близость была? Малвини. Да. Кафка. Когда? Малвини. Практически сразу же. Кафка. Будьте добры, расскажите поподробнее, как все происходило. Малвини. Чего вы, черт возьми, добиваетесь? Составляете частный доклад для психолога? Кафка. «Мне очень жаль, но я хочу напомнить вам, о чем я говорил в начале беседы. Это может оказаться важным». «Вам трудно вспомнить?» «Малвини». «Да нет, господи боже мой! Нехорошо как-то сидеть здесь и выдавать человека, который ничего дурного не сделал, да к тому же и мертв». «Кафка, я понимаю ваши чувства. Если настаиваю, то лишь потому, что мы нуждаемся в вашей помощи». «Малвини». «Ну хорошо, спрашивайте». «Кафка, вы вошли в квартиру. Что дальше?» «Малвини». «Она сняла туфли». «Кафка». «А потом?» «Малвини». «Мы целовались». «Кафка». «А затем?» «Малвини». «Она прошла в спальню». «Кафка». «Вы?» «Малвини». «Пошел за ней». «Вам нужны именно эти подробности?» «Кафка». «Да». «Малвини». «Она разделась и легла». «Кафка». «На кровать?» «Малвини». «Нет». «В кровать». «Под простыню и одеяло». «Кафка». «Она разделась до нога?» «Малвини». «Да». «Кафка». «Она стеснялась?» «Малвини». «Вовсе нет». «Кафка». «Свет она погасила?» «Малвини». «Нет». «Кафка». «А вы?» «Малвини». «А как вы думаете?» «Кафка». «Потом, значит, был половой акт?» «Малвини». «А чем, черт побери, мы, по-вашему, занимались? Орехи грызли? Прошу прощения, но...» «Кафка». «Как долго вы у нее оставались?» «Малвини». «Точно не помню, до часу или до двух ночи, потом пошел домой». «Кафка». «Такова, значит, была ваша самая первая встреча с мисс Магроу?» «Малвини». «Да, первая». «Кафка». «Что вы думали о ней, когда шли домой?» «И на следующий день?» Пауза. «Малвини». «Что я подумал?» «Сперва решил, что она обычная распутная бабенка, хотя поначалу она не производила такого впечатления. Потом стал думать, что она нимфоманка. И то, и другое оказалось полным бредом. Здесь, сейчас, когда она мертва, мне самому кажется нелепостью, что я вообще мог так думать». Пауза. Кафка. «Послушайте, друг мой, уверяю вас, мне так же неприятно задавать вам эти вопросы, как и вам отвечать на них. Я бы никогда этого не сделал, если бы не крайняя необходимость. К сожалению, мы выяснили еще далеко не все». «Малвини». «Простите, я несколько переиграл. Просто я не привык к такой обстановке. Глупо как-то сидеть в этой стеклянной клетке и рассказывать о Розане то, чего я раньше никому не говорил, а снаружи все время шныряют полицейские, магнитофон крутится и крутится, да еще сержант смотрит, как удав. Увы, я не циник, особенно когда дело касается...» Кафка. «Джек, задерни стену занавеской и ступай. Подождешь меня снаружи». Пауза. «Ромни, до свидания». «Малвини, извините». Кафка. «Вам не в чем извиняться. Что же, собственно, происходило между вами и мисс Магроу после вашей первой встречи?» «Малвини». «Я позвонил ей через 2 дня. Тогда она не захотела встретиться со мной и сказала об этом прямо, но добавила, что я могу позвонить еще раз, если захочу. Когда я позвонил снова, это было примерно через неделю, она пригласила меня зайти». «Кафка». «И вы?» «Малвини». «Да, мы спали вместе. Так и продолжалось. Иногда раз в неделю, иногда два. Всегда мы встречались у Розаны дома, часто по субботам. И тогда проводили вместе воскресные дни, когда у нас обоих был выходной». Кафка. «Как долго продолжалась ваша связь?» Малвини. 8 месяцев. Кафка. «Почему она оборвалась?» Малвини. «Я влюбился в Розану». Кафка. «Боюсь, я не совсем понял». Малвини. На самом деле все очень просто. Говоря по правде, я давно уже был в нее влюблен. Действительно, я любил ее. Но мы никогда не говорили о любви, и я молчал. Кафка, почему? Малвини. Я хотел удержать ее. Как только я сказал ей... Да, все сразу же кончилось. Кафка. Как же это произошло? Малвини. Понимаете, более честного человека, чем Розана, я в жизни не встречал. Я нравился ей. А главное, ей нравилось спать со мной. Но жить вместе со мной она не хотела. Тайны из этого она никогда не делала. Мы оба, она и я, отлично знали, для чего встречаемся. Кафка. Как она восприняла ваше признание в любви? Малвини. Она огорчилась, потом сказала: «Проведем вместе еще одну ночь, а утром ты уйдешь отсюда навсегда. Мы не должны вредить друг другу». Кафка. «И вы просто согласились с этим?» Малвини. «Да. Если бы вы знали ее так же хорошо, как я, вы бы поняли, что сделать ничего уже было нельзя». Кафка. «Когда это произошло?» Малвини. 3 июля прошлого года. Кафка. «И с тех пор вы с ней прекратили все отношения?» Малвини. «Да». Кафка. «Она встречалась с другими мужчинами во время вашей связи?» Малвини. «И да, и нет». Кафка. «Иными словами, у вас создалось впечатление, что она изредка бывала с другими?» Малвини. «Не впечатление, я просто знаю. В марте я был в Филадельфии на 4-недельных курсах. Еще до моего отъезда она сказала, чтобы я не рассчитывал на то, что она будет мне верна так долго. Вернувшись, я спросил ее, и она ответила, что сделала это один раз, через 3 недели после моего отъезда». Кафка. «Имела интимную связь?» Малвини. «Да». «Ну и дурацкое выражение». «Я по глупости спросил, с кем?» Кафка. «Что она ответила?» Малвини. «Что меня это не касается. И в самом деле, по крайней мере, с ее позиции». Кафка. «Если я правильно понял, за эти 8 месяцев интимные отношения у вас были регулярно?» Малвини. «Да». Кафка. «А что она делала вечерами и ночами, когда вы не были вместе?» Малвини. «Она сидела дома одна. Ей нравилось одиночество. Читала невероятно много. Кроме того, по вечерам она работала. Что-то писала. Что именно, я не знаю. На эту тему она со мной не разговаривала. Понимаете, Розана была очень самостоятельная. Да и интересы у нас были разные. За исключением одного. Но нам было хорошо вместе. Это сущая правда». Кафка. «Почему вы так уверены, что когда вас там не было, она вечерами сидела одна?» Малвини. «Я... Иногда меня мучила ревность. Несколько раз, когда она отказывалась встретиться со мной, я караулил возле ее дома. 2 раза я стоял там с ее возвращения домой вечером и до ухода утром следующего дня». Кафка. «Вы давали ей деньги?» Малвини. «Никогда». Кафка. «Почему?» Малвини. «Она не нуждалась в моих деньгах. Она с самого начала так мне и заявила. Когда мы ходили куда-нибудь, она расплачивалась за себя сама». Кафка. «А когда вы перестали встречаться?» «Что она тогда делала?» Малвини. «Не знаю, больше я ее не видел. Вскоре я нашел новую работу и переехал сюда». Кафка. «Какой у нее, по-вашему, был характер?» Малвини. «Я уже говорил, она была очень самостоятельная, честная, совершенно естественная во всех отношениях. Никогда, например, не красилась, не носила украшений. Большей частью производила впечатление человека спокойного, выдержанного, но как-то раз сказала мне, что не хочет встречаться со мной слишком часто, так как знает, что я стану действовать ей на нервы». По ее словам, все люди действовали ей на нервы, а в нашем случае это было ни к чему. Кафка, я задам вам несколько вопросов, очень интимного свойства. Мало вы не спрашивайте. Я теперь на любой вопрос отвечу. Кафка, вы можете сказать, сколько раз вы были вместе? Малвине, да, 48 раз. Кафка, вы помните в точности? Малвине, да, и даже могу объяснить, почему. Каждый раз, когда мы встречались, я в календаре на работе обводил это число красным кружочком. Перед тем, как выбросить его, я сосчитал дни. Кафка, скажите, в сексуальном смысле ее поведение было нормальным? Малвине, она была очень сексуальна. Кафка, у вас было достаточно опыта, чтобы судить об этом? Малвине, мне было 31, когда мы встретились. До этого тоже всякое случалось. Кафка, с вами она испытывала оргазм? Малвине, да, всегда. Кафка, у вас обыкновенно бывало несколько половых актов подряд? Малвине, нет, никогда. В этом не было необходимости. Кафка, предохранительными средствами пользовались? Малвине, Розана принимала какие-то пилюли? Каждое утро по одной. Кафка, вы обсуждали сексуальные вопросы? Малвине, никогда. Мы знали все, что требуется. Кафка, она часто рассказывала вам о своем прежнем опыте? Малвине, никогда. Кафка, а вы? Малвине, один-единственный раз. Ее это не заинтересовало, и я не стал продолжать эту тему. Кафка, о чем вы разговаривали? Малвине, обо всем. Чаще всего о будничных делах. Кафка, с кем она встречалась помимо вас? Малвине, ни с кем. У нее была подруга, коллега по библиотеке, но в свободное время они встречались очень редко. Розана, как я уже говорил, предпочитала одиночество. Кафка, но пошла же она на ту вечеринку, где вы встретились. Малвине, да, чтобы познакомиться с мужчиной, с которым могла бы лечь в постель. В ту пору она долго воздерживалась. Кафка, как долго? Малвине, более 6 недель. Кафка, откуда это вам известно? Малвине, она сама сказала. Кафка, ее трудно было удовлетворить? Малвине, во всяком случае не для меня. Кафка, она была требовательна? Малвине, она требовала то, чего требуют все нормальные женщины. Нужно было продолжать до полного ее освобождения. Надеюсь, вы понимаете, о чем я. Кафка, у нее были какие-либо особенности? Малвине, в постели? Кафка, да. Малвине, здесь, в Небраске, закон Харрисона не действует? Кафка, нет, можете не опасаться. Малвине, в общем, это не имеет значения. У нее была одна привычка, которую можно бы назвать особенной. Она щипалась. Кафка, когда? Малвине, да все время, особенно во время оргазмов. Кафка, как? Малвине, как? Кафка, да, как она щипалась? Малвине, понимаю, обеими руками и всеми пальцами, как когтями, от бедер по спине и до шеи. У меня до сих пор отметины остались. Наверное, никогда не исчезнут. Кафка, она любила в сексе разнообразие? Малвине, господи, ну и стиль у вас. Нет, никогда. Всегда в одной позе, на спине, подложив подушку под зад, широко раздвинув ноги и подняв их высоко вверх. Как и во всем прочем, в этом она была абсолютно естественной, откровенной и честной. Она хотела этим заниматься много, долго, без отвлечений и перерывов, и единственным способом, который был для нее естествен. Кафка, понятно. Малвин, в такой ситуации ничего иного не остается. Кафка, еще один вопрос. Насколько я понял, во время вашего знакомства инициатива постоянно исходила от вас. Вы звонили, она отвечала и либо звала вас прийти, либо просила позвонить в другой раз. Таким образом, именно она определяла, встретитесь ли вы и когда. Малвин. Пожалуй, да. Кафка. А были случаи, когда она сама звонила и просила вас прийти? Малвин. Да, не то 4, не то 5 раз. Кафка. Трудно было расстаться с ней. Малвин. Да. Кафка. Вы очень нам помогли и были откровенны. Благодарю вас. Малвин. Надеюсь, вы понимаете, что эта беседа должна остаться между нами. Прошлым Рождеством я встретил здесь женщину, и в феврале мы поженились. Кафка. Разумеется, я ведь с самого начала сказал об этом. Малвин. Окей. Тогда, может, выключите магнитофон? Кафка. Конечно. Мартин Бек отложил сброшурованный рапорт и задумчиво вытер скомканным носовым платком потные лоб и руки. Перед тем, как продолжить чтение, он сходил в туалет, умылся и выпил стакан воды.